17. Горный орел. На сцену времен полномочный посол выходит секундная стрелка часов. Проклятый мектеп! Приют для психов! Какой придурок уговорил меня отдать сюда дочку, мою любимую, мою единственную Сунджан, утешение моих очей, усладу отцовского сердца? Ну и что, что это была моя идея? Откуда ж я знал? Тут и самому с катушек съехать недолго, в такой-то компании. Если, конечно, не передохнем раньше, как тараканы, от жары, голода и большого ума. Натурально звездный час, все звездее и звездее. И час от часу не легче. Вдобавок сигары кончились. Одна вот осталась. Огрызок, не сигара. И воняет похабно. Девка еще эта шизанутая, Надим припадочный. Зря ему Хайль-Баши яйца тогда не оторвал, еще в зале. Я б на его месте оторвал, побрил у Надима на глазах, поджарил в оливковом масле, да еще бы съесть заставил. Или сам бы лучше съел. Жрать хочется, сил нет. Большой Равиль был не просто зол. Злиться ему в этой жизни случалось. Выпадала такая карта, хотя и не часто. Однако злость шейха всегда находила выход. Кому-то вправляли мозги, кого-то увозили на кладбище, и Ар-Рави снова обретал привычное чувство душевного равновесия. Зараза, он даже не мог припомнить ни одного случая из жизни, когда бы у него кончились сигары. А сейчас шейх Аламута был растерян. Колоннами свергаемого храма рушились незыблемые ценности и ориентиры — сила, власть, связи. Рушился привычный мир, где не отводилось места призрачным стенам, безумным астрологам-звездочетам, девочкам, на которых держится мироздание, и потусторонним силам, которые нельзя запугать, подкупить или просто стереть в порошок. Хотя нет, отводилось, отводилось им родимым место, еще как отводилось. Психи должны сидеть в дурдоме, а заряженный пистолет обязан стрелять, когда ты нажимаешь на спуск. И жизнью должны заправлять уважаемые люди, вроде него, Равиля Ар-Рави, но в крайнем случае вместе с мушерифскими начальниками типа Хайль-Баши Алибея. Но уж никак не имеет права вставать на дороге за правил и блисова дюжина горе-астрологов. С вашего неба никто звезд не хватает. «Вот и доуправлялись, господа хищнички!» — горько усмехнулся шейх в бороду. «Поди теперь найди общий язык с пеленой тумана и взбесившимися часами. Извините, уважаемые, сколько динаров хотите за услуги? Ах, вы динарами не берете, вам иное подавай! Что? Души оптом и в розницу? Человеческие жертвы на разлив, вшивую подачку милосердия или другой какой хреноменечки? Чего изволите? Как отсюда выбраться, вопрос, конечно, еще тот. Не вопрос, а кол в бок. И к нему мы еще вернемся. Грохнуть девчонку, как предлагал этот припадочный Надим? Бред. Хотя покажите мне, что здесь не бред. Ладно, если надо, будет грохнем. Пока еще не загибаемся, можно и поковыряться в поисках дверцы за паутиной. Вон, двое яйцеголовых в команде, пусть думают. Убивать кого-либо без крайней необходимости Равиль, надо отдать ему должное, не любил. Тем паче ровесницу собственной дочери, пусть даже и без султана в голове. Шейх был достаточно жесток, чтобы стать тем, кем стал, и продержаться в этом качестве до сегодняшнего дня. Но искренне считал, что жестокость должна быть целесообразной. Или хотя бы рентабельной. Вон шейх Дхритараштра из хавской семьи. Собственные родичи отравили беднягу, не дожидаясь, пока бедняга сам накормит их порцией редкой отравы из большого желания полюбоваться предсмертными корчами и поразмышлять над эстетикой смерти. Нет, приглашать лишнюю смерть в злополучный мектеп мы без особой нужды не станем. А вот выяснить у знахарька, как он управляется со стволом, когда у всех остальных пушки только и делают, что дают осечки, это можно прямо сейчас, не откладывая в долгий сундук. Уж от кого, а от Кадаля не ожидал. Чтобы курица, несущая золотые яйца, закоктила матерого коршуна, Да еще один на один, без подручных. И тем не менее результат налицо. Так что доктор теперь сам оружие. Не самое лучшее, бывает, что избоит, но у других-то и такого нет. Больше получаса они с Альборзом подробно инструктировали Кадаля, как ставить пистолет на предохранитель и снова приводить в боевую готовность. Как перезаряжать, целиться, плавно нажимать на спуск, затаив дыхание. При этом Альборз Пахлаван косился на доктора с нескрываемой ревностью. Неужели ему, верному псу Альборзу, хозяин дает отставку, а место Пахлавана займет сморчок неумеха, годный лишь на ковыряние в чужих задницах с мозгами? Однако слово шейха закон, и Альборз, скрипя сердце, честно старался обучить новичка всему, что было возможно за столь короткий срок. А под финал краткого курса молодого орла даже расщедрился, не дожидаясь команды, выделил доктору дюжину патронов из своих запасов. Благо патроны для барса и гюрзы шли одни и те же. Кадаль слушал, вроде бы внимательно, в меру коряво воспроизводил показанное, кивал в надлежащих местах. Тем не менее, отравили не ускользнуло, что, механически повторяя движение Альборза, Кадаль явно думает о своем. «О чем задумался, доктор?» — поинтересовался шейх с напускным весельем. «Небось, когда в гулямы мира стрелял, думать некогда было». «Да как сказать?» — доктор рассеянно вертел в руках поставленное на предохранитель оружие. «Кажется, я начинаю понимать. Почему у тебя получилось, а у других нет?» Чуть подался вперед Ар-Рави, безуспешно пытаясь скрыть крайнюю заинтересованность. И это тоже. Доктор смотрел мимо своего отобека, разговаривая словно бы сам с собой. Хотя причина гораздо важнее следствия. А вам всем на причины, мягко выражаясь... Так в чем же причина? Давай, знахарек, делись с друзьями. Скрытность не украшает мужчину. Равиль. «Кончай трепаться и ответь мне, положа руку на сердце. Тебя больше интересует способ выбраться из западни или устройство самой западни?» «Ну, дихремы гну! Пальцами!» Никогда раньше Кадаль не разговаривал с Большим Равилем в подобном тоне. «А если я тебе скажу, что устройство западни во сто крат важнее способа ее покинуть? Более того, они связаны между собой теснейшим образом». «Я весь внимание. Альборз, прекрати пыхтеть, не видишь? Доктор думает». Сейчас Большой Равиль готов был с тщанием выслушать любой бред, рыться в любой куче любого дерьма, если только из дурно пахнущей кучи можно будет извлечь рациональное зерно, как снова заставить оружие стрелять. Обстановка в мектебе накалялась со скоростью экспресса, страсти сгущались быстрее, чем духота в воздухе, и подобное знание было жизненно важным. Даже Альборз Пахлаван прекратил пыхтеть лишь наполовину в связи с приказом хозяина. Вторая половина была вызвана усиленной мозговой деятельностью телохранителя. Аж уши вспотели. «Помнишь, Атабек, я в Розарии рассказывал тебе о безумии Узиэля и Цафеда, о том, что он не человек? А ты мне еще заявил, тоже мне здоровый знахарь Кадаль и больной господин Ицафет. Помнишь?» Ар-Рави молча кивнул. «Так вот, ты был прав. Это не Ицафет. Глава совета Масуда такой же человек, как и прочие. Дело не в Узиэле, а в корпорации Масуд. Даже не в самой корпорации, а в оружии, которое она производит. Когда у меня произошел контакт с изображением Ицафеда на экране, я ощутил множественную шизофрению по ряду симптомов, несвойственную людям. Равиль, это действительно была нечеловеческая психика. Я забыл, что на изображении в руках у Узиэля находился револьвер. И еще одно действующее лицо. Ты успеваешь следить за ходом моих мыслей?» Альборз Пахлаван украдкой покосился на хозяина и многозначительно покрутил пальцем у виска. «Дескать, я, пахлаван из пахлаванов, вполне успеваю следить за ходом и так далее. И вот что я думаю по поводу вышеизложенного». Жест телохранителя, однако, не ускользнул от Кадаля. «В чем-то ты тоже прав, Альборз. Полагаешь, что имеешь в виду меня, На самом деле ты имел в виду суть происходящего. К сожалению, для тебя слово «имел» соотносится с узконаправленным действием, во время которого ты пыхтишь примерно так же, как сейчас. Но я все-таки надеюсь достучаться до ваших окаменевших мозгов и вышибить из них искру понимания. Из тебя, Равиль, и из тебя, Рашид, Рашидик, друг детства, прикорнувший в углу и тщетно пытающийся забыться. Из угла неопределенно хмыкнули. Понять, что этим хотел сказать друг детства Рашидик, было решительно невозможно. Это муравейник, друзья мои. Гигантский муравейник, созданный нами, поселившимися в нем по собственной воле. Оружие, исходящее с конвейеров Масуда, это рабочие муравьи, муравьи-солдаты, а королева-матка – сам производственный комплекс. Единственная функция матки – размножение. По отдельности, каждый пистолет или автомат – лишь безмозглый муравей с предельной специализацией поведения. Клетка в огромном стальном организме. Равиль, помнишь, я говорил тебе об этом? Миллионы микропсихик. Но вместе они составляют единый сверхорганизм, который обладает чем-то, отдаленно напоминающим разум. Каждый пистолет, каждая винтовка — это часть целого. И целое, неистово, всепоглощающе хочет умереть. Покончить с собой. Суицид как цель существования. Им пора вымереть, подобно тупиковой ветви эволюции. Да, назовем это условной эволюцией. Им пора уйти в небытие. Но сами они пока не могут. А мы не только не помогаем, но и мешаем изо всех сил. Тем паче, что их централизованный уход, типа миграции леммингов, может привести к гибели все человечество. Представляете последствия спонтанной самоликвидации армейского склада с боеприпасами для жителей ближайшего поселка? Кадаль замолчал и уставился в пол. Некоторое время по комнате бродила тишина, колебля пламя горящего на столе огарка свечи, бросая блики на лица собравшихся, играя краем занавески. Тишине было страшно. Их превосходительство страх — снисходительно похлопывал тишину по плечу и вновь скрещивал на груди когтистые лапы. «Доказательство, Кадаль!» Наконец хрипло выдохнул из угла Рашид, однозначно демонстрируя свое бодрствование. Рядом с Хакимом тихо, почти беззвучно плакали на два голоса Лейла и Сунджан. «Сколько угодно, Рашидик! Эпидемия самоубийств с применением огнестрельного оружия, слышал?» «Слышал. И ты сам понимаешь, что это слабый аргумент в пользу совершенно бредовой теории. С тем же успехом я могу предположить вмешательство зеленых псиоников, прилетевших на гравичайнике с этой альфа-змееносца. На здоровье. Передавай зеленым привет. И не забудь добавить, что почти всегда при акте суицида оружие взрывалось. Иногда потому, что самоубийца забивал ствол песком. Зачем, кстати? А иногда и без всяких видимых причин. «У меня двое корешей погибли», — неожиданно поддержал Кадаля телохранитель. «У них пушки прямо в руках взорвались. Непонятно с чего. Песком забили? Им проще было бы в глаза себе песка насыпать. А еще тот гад с бастардом в розарии». «По моим сведениям, из-за этой пакости и перемирие с хакасцами заключили», — буркнул Равиль, ковыряясь в бороде. Оружие взрываться начало. И у тех, и у других. Вплоть до пылевых орудий. Пару раз вроде даже танки сами заводились, без экипажа. И прямой наводкой. «Спасибо, господа». Кадаль с суеверным ужасом посмотрел на пистолет, который все еще держал в руках, и спрятал оружие в карман. «Спасибо за искренность. Вы сами сказали это. Оружие хочет умереть. Все. Целиком. Целое. Весь организм. И аура тотального суицида прессом давит на психику людей, заставляя их почувствовать виском беспощадный холод ствола, вжимающегося все сильнее в податливую кожу. Извините, я заговорился. Теперь это давит и на меня. Повторяю еще раз. Оружие хочет умереть, но ему мешают. Мешаем мы, люди. Большинство, которое отказывается забивать песком ствол и совать его себе в рот. Те, кто чистит, смазывает, разбирает и собирает. Эти люди всегда рядом. Они продлевают агонию умирающего, и поэтому оружие может умереть только вместе с нами, людьми, со всем человечеством. Мы существуем вместе и вместе уйдем. Ну, допустим, ты прав. Голос Хакима предательски дрожал. Но почему оно хочет умереть? И при чем тут катаклизм, происшедший с нами? Стена вокруг Мектеба, девочка, от которой зависит Новый год. Извини, Рашидик, я не творец. Я даже не Иблис, а потому не могу знать всего. Тем не менее, свобода воли при мне, и я могу догадываться, строить предположения. Оружие мечтает о смерти, потому что все его существование — это непрекращающаяся пытка. Оно страдает, господа. Страдает изначально с момента сотворения, неся на теле клеймо проклятия. Ему больно стрелять. И снова тишина. Ветер за окном с трудом ворочает вязкие пласты сгустившегося воздуха. Шепчутся деревья, призраки копошатся в кустах и изредка счастливо блеют. Чуть потрескивает догорающая свеча. Лица тонут в бархатных тенях, превращаясь в сумрачные маски ночных демонов. Тишина вглядывается в лица и передергивается. Тогда почему оно все же стреляет? И почему не стреляет здесь? И почему тебе все же удалось? Слова Равиля Ар-Рави тяжелыми каплями падают в омут молчания, и от каждого «почему» по воде медленно расходятся круги. Когда круги достигают Кадаля, доктор вздрагивает, как от пощечины, и вновь начинает говорить. «Это муравейник, Равиль, я уже говорил. А здесь то оружие, которое попало на территорию Мектеба, оказалось в положении муравьев, отрезанных от родного муравейника. Части, насильно отсеченные от целого. Мы гораздо проще переживаем изолированность. И то, посмотри на нас. Теперь муравьи сами по себе. Смысл жизни исчез, и они перестали выполнять программную функцию. Ну а я? Случай, совпадение обстоятельств, называй как хочешь. Я вошел в психический контакт с оружием, словно с очередным наркоманом или шизофреником, чью фотографию мне подсунули. И ради всего святого, Атабек, не начинай мне пенять, что я вновь кого-то вылечил бесплатно. Я соединился не с целым, а лишь с исчезающей малой его частью, потерянной, несчастной, одинокой. Я попытался помочь ей, ему, как помогал до этого больным людям. В результате я стал для него целым. Он выстрелил, защищая меня. Он знал, что ему будет очень больно, что часть его при выстреле погибнет. Полагаю, это в определенном смысле напоминает аборт или выкидыш. Но другого выхода не оставалось. Он не мог снова потерять целое и оказаться в одиночестве. И муравей укусил, подобно пчеле, вырывая с жалом часть брюшка. Ради меня. Доктор Кадаль увлекся и не заметил, как большой Равиль подал Альборзу какой-то знак. Доктор еще говорил, а телохранитель, с неожиданной для его комплекции легкостью и быстротой, уже скользил к Кадалю через комнату. Заподозривший неладное Рашид предупреждающе крикнул. Поздно. Крик пропал в туне. Обманчиво небрежный, но при этом ювелирно точный удар швырнул доктора на пол, и Альборз Пахлаван грозно завис над Кадалем, не спеша доставая нож из потайных ножен. На лице Кадаля, невидимом Рашиду и Лейле, зато прекрасно видном Альборзу и Равилю, вкрадчиво приблизившемуся сбоку, возникло удивленно обиженное выражение, и лезвие ножа, поймав блик свечи, сверкнуло прямо в глаза золотой равилевой курицы. Лицо доктора Кадаля почти мгновенно затвердело, стопорщившись проволокой бородки, и правая рука метнулась ко внутреннему карману, зажив на миг собственной жизнью. Дальше все происходило очень быстро. Даже профессионал-телохранитель не успел заметить, в какой момент в руке Кадаля возник пистолет и когда доктор успел снять гюрзу с предохранителя. Черный зрачок уставился Альборзу точно в лоб. И Кадаль лишь на долю секунды замешкался, прежде чем нажать на спуск. Ничтожно малый отрезок времени, миг изумления человека, понимающего, что приручил тарантула. Но этой доли секунды хватило шейху Равилю, чтобы пнуть доктора ботинком в предплечье. Оглушительно шарахнул выстрел, пуля с визгом вошла в стену, отколов кусок штукатурки. Пронзительно завизжала Лейла. Сунджан же, напротив, зажала рот обеими ладонями. Альборс Пахлаван попятился, невольно ощупывая свои обгоревшие волосы. «Опоздаешь, шейх?» «Все в порядке, доктор», — принужденно рассмеялся Равиль, излучая дружелюбие в опасной для здоровья концентрации. «Это была проверка, всего лишь маленький эксперимент. Извини, дружище». Я должен был убедиться, действительно ли оружие слушается тебя, или произошла случайность, а твоя стройная теория никоим образом не соотносится с суровыми буднями. Не сердись. Равиль все говорил и говорил, а доктор Кадаль смотрел на своего отобека остановившимся взглядом и отнюдь не спешил убирать пистолет. Ствол гюрзы не был направлен ни на кого конкретно, но и Равиль, и Альборс прекрасно понимали. При любом неосторожном движении они почти наверняка схлопочут пулю. И на этот раз никто не успеет сбить доктору прицел. Потому что теперь сбить прицел было равносильно попытке смахнуть в сторону хвост напрягшегося скорпиона. Доктор Кадаль медленно поднялся на ноги, сделал два шага вперед и оказался возле стола. Свечной огарок, треща и искря, самоотверженно пытался бороться с наступающим со всех сторон мраком. Стеклянными пуговицами, сверкавшими в глазницах, существо по имени Кадаль окинуло сжавшиеся по углам комнаты темные фигуры. Даже Лейла, наконец, перестала визжать и с ужасом следила за действиями доктора. «Папа, а дядя Кадаль нас не убьет?» — тихонько спросила Сунджан, прячась за безмолвного Хакима. «Да что ты, детка!» — как можно увереннее ответил Равиль. «Дядя Кадаль сейчас успокоится, и все станет на свои места». Было видно, что шейх дорого заплатил бы за правоту последних слов. Словно в подтверждение сказанного, Кадаль придвинул упавший стул, уселся за стол и положил, наконец, гюрзу на полированную крышку. Замер на мгновение, и вдруг мягкие руки доктора, знавшие о мозолях только понаслышке, с немыслимой скоростью замелькали над оружием, разбирая пистолет на части. Секунды сменяли одна другую, и вот, жирно отблескивающие маслом детали аккуратно лежат на столе, а над ними окаменел доктор с никаким лицом. С лицом насекомого. Потом Кадаль лезет в боковой карман пиджака, достает оттуда пузатенький желтый патрон, не спеша досылает его в обойму. И вот уже его руки снова вихрем летают над столом. Миг, другой, третий. Доктор Кадаль лихо передергивает затвор собранного пистолета, еще раз обводит взглядом всех, ставит оружие на предохранитель и прячет обратно во внутренний карман. «Что? Что тут было?» Равиль чуть не подавился изумлением. Вторая порция чудес оказалась вконец переперченной. Потому что напротив отобека за столом сидел прежний знахарек. Взволнованный, немного растерянный Рохля. Сидел и опасливо косился на Альборза Пахлавана. «Я ничего не натворил, Равиль, только не ври мне. Ничего?» «Ничего, доктор, все в порядке». Лишь теперь большой Равиль позволил себе вздохнуть с облегчением. Проверка завершилась более чем успешно. И ты знаешь, после этого я поверю любому твоему заявлению. Вот скажи, ты, Равиль, на самом деле баба, а та штука, что у тебя в брюках, сделана из пористой резины. Поверю. Клянусь и блисовой дюжиной, поверю. Я стрелял в него. Кадаль, дрогнувшей рукой, указывает на ухмыляющегося Альборза. Стрелял, знахарек. Ох и стрелял. А потом, за 10 секунд, разобрал-собрал пистолет, даже не глядя. «Мой ученик!» — гордо выпячивает грудь телохранитель. Тут Рашид не выдерживает, и комнату сотрясает его истерический смех. Хаким понимает, что это глупо и неприлично и стыдно. Но любая попытка совладать с собой вызывает новый пароксизм хохота. В двери возникает чья-то смутная фигура, и строгий голос госпожи Каушут осведомляется. «Что тут у вас происходит?» «Да так, крошка, в стрельбе практикуемся». Беззаботно машет рукой большой Равиль и вдруг тоже начинает смеяться. «Здесь ведь не нервы нужны, портовые тросы». «Ты в порядке, Рашидик?» «Ладно, ладно, успокойся. Нет, ты не прав. Если оружию, которое на данной стадии прогресса уже получило имя оружия массового уничтожения, все же удастся покончить с собой, то оно неизбежно потянет нас следом. По-другому не получится. И здесь мы подходим к девочке. Допустим, она воплощение всего следующего года. Если ее убить... Мы убьем в ее лице весь будущий год. Года не будет. Может быть, мирозданию зачем-то очень нужен этот несуществующий год. За год может произойти многое. И не спрашивайте меня, что именно. Я не знаю. Не знаю я. Но то, что мы все собрались здесь, то, что с нами происходит, не случайность. Судьба говорит, девочка должна умереть. Маленькая странная девочка. Значит, кто-то из нас должен стать убийцей, орудием судьбы. Но эта маленькая странная девочка совсем недавно спасла мне жизнь. Я не герой, не богоборец. Мне никогда не был понятен пафос трагедии, как жизнеутверждающее начало борьбы героя с судьбой. Доктор Кадаль помолчал и твердо закончил. Это смешно и кощунственно, но только сейчас я начинаю понимать Иблиса. Не принимать. Понимать. И я сделаю все, что в моих силах, чтобы эта маленькая странная девочка осталась в живых.